У. Удар. Для того, чтобы забить мяч в ворота, не обязательно бить по нему со всей силы. Можно легким касанием переправить игровой снаряд в сетку или вообще оказаться в роли столба, от которого мяч отскакивает в ворота рикошетом. Но во все времена славились футболисты, способные решить исход игрового момента или всего матча красивым ударом. Техника исполнения ударов по мячу со временем менялась. Она напрямую зависела от инвентаря. Чем удобнее становились мячи, чем легче и комфортнее бутсы, тем ровнее оказывались футбольные поля, тем сложнее по исполнению становились удары. Когда-то бутсы были сшиты из грубой кожи, почти не гнулись и имели тупой носок, а многие мальчишки во дворах гоняли мяч в ботинках. Начало и середина 20 века – это время двух больших войн, поэтому мирное население, в том числе дети, носили обувь военного образца, которая плохо подходила для игры в футбол, зато была прочная. Так родился один из первых ударов с самой простой техникой исполнения, у которого появилось название – удар пыром, или, как еще говорили, со штыка. Глагол «пырять» по-русски и означает «сильно бить». Удары пыром с носка грубой обуви отличались большой силой, и вратарям было тяжело с ними справляться. Со временем экипировка футболистов и мячи стали более удобными. Бить пыром теперь считалось дурным тоном. Такие удары говорили о том, что игрок просто не овладел другой техникой и пользуется самой примитивной. Современные футболисты редко используют этот удар. Во-первых, они умеют исполнять какие угодно крученые и обводящие удары, чтобы переиграть вратаря. Ведь после удара пыром мяч летит сильно, но прямо. Во-вторых, бутсы у нынешних футболистов сшиты из таких легких материалов, что бить сильно с носка просто больно. Можно сломать палец. Осеннее русское название крученого удара «сухой лист», к сожалению, больше не используется журналистами и комментаторами. Техника этого удара, который, как считается, мир впервые увидел в исполнении бразильца Диди на чемпионате мира 1958 года, за 50 с лишним лет мало изменилось. После такого удара мяч вращается по траектории, чем-то напоминающей то, как падает с дерева сухой лист. Вот и вошло в обиход такое определение. Мастеров сухого листа было много. Один из них, будущий прославленный тренер Валерий Лобановский, такими ударами нередко забивал прямо от углового флага. Сегодня эти голы тоже можно увидеть, но вместо того, чтобы похвалить исполнившего такой удар игрока, принято ругать за грубую ошибку вратаря. Для сборной СССР чемпионат мира 1958 года был первым турниром, на котором наши футболисты могли хоть каждый день наблюдать за тренировками сборной Бразилии. Поэтому некоторые футбольные выражения пошли оттуда. Например, для наших было в диковинку выполнение ударов внешней стороной стопы. Наши так просто не умели. Они переняли эту технику и назвали удар шведским или просто шведкой. Ведь чемпионат мира 1958 года проходил в Швеции. Сегодня это выражение, так же как и сухой лист, считается устаревшим. Жаль. Еще одно милое русскому уху определение удара, которое теперь не услышишь в футбольном репортаже. Удар щечкой. Или просто щекой. Лицо и голова тут совершенно ни при чем. Щечкой называли удар по мячу внутренней стороной стопы. То есть альтернатива шведке. Это один из основных ударов, без которого вообще невозможно передавать в игре мяч друг другу. Однако в современном русском языке Старые добрые определения ударов вызывают улыбку и считаются дворовым жаргоном. Зато футбольный народ с удовольствием сыплет иностранными словами вроде «рабоны» или «бисиклеты». «Рабона» — удар, который наносится дальней к мячу ногой из-под опорной, в результате чего ноги как бы скрещиваются. По-другому и не назовешь. Слово, как и сам этот исключительный пижонский удар, пришли из Южной Америки. А вот «бисиклета» имеет отличный русский эквивалент – удар через себя. На португальском и испанском «бисиклета» означает «велосипед». Исполняя этот удар, футболист вроде как крутит его педали. По-русски «бисиклету» раньше называли ножницами, но, как и другие русские определения ударов, в современном языке оно почти не употребляется. Раньше удары через себя не были большой редкостью. Один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Испании, мексиканец Уго Санчес, регулярно забивал голы таким ударом. Сегодня через себя бьют реже. Судьи очень внимательно следят за тем, чтобы игроки не получали травм и не задирали высоко ноги. Поэтому при ударе через себя игрок должен быть точно уверен, что вокруг него никого нет. А уж если нет, то бей, что и сделал Криштиану Роналду в финале Лиги чемпионов 2017 года, забив ударом через себя один из самых красивых мячей в истории Лиги чемпионов. Как известно, бывший игрок сборной России Денис Колодин – пушка страшная. Вернее, удар у него очень сильный. Правда, с какой скоростью летел мяч после его удара по воротам сборной Нидерландов в 2008 году неизвестно, так как никто не производил измерения. А вот скорость полета мяча после удара игрока Спортинга Рони Эберсона в одном из матчей чемпионата Португалии измерили. Вышло 210 километров в час. Это мировой рекорд. Правда, справедливости ради следует заметить, что раньше просто не было технологий, позволявших измерить скорость полета мяча после удара футболиста. А ведь пушка пострашнее Колодина была, как вспоминают очевидцы, у того же Ференца Пушкаша. А как иначе, с такой фамилией? Да и многие советские футболисты отличались умением нанести такой могучий удар, что на воротах рвалась сетка. В финале чемпионата мира 1994 года играли сборные Италии и Бразилии. Один из ярчайших футболистов, причем не только в истории Италии, Роберто Баджо, в том матче нанес несколько ударов по воротам, но до сих пор помнит только один. Тот, после которого мяч полетел выше ворот в послематчевой серии пенальти, после чего Бразилия выиграла чемпионат мира. Никто не вспоминает, что Италия на том турнире играла очень плохо. Баджо был травмирован, но, несмотря на это, он в одиночку тащил свою команду в финал. Начиная с 1/8 и до главного матча все, кроме одного, мячи сборной Италии, забил один футболист – Роберто Баджо. Он бы забил и в финале, но еще одна травма, полученная по ходу игры, мешала итальянцу играть хотя бы в полсилы. Его, чудовищно уставшего, никто не заставлял идти и бить в послематчевой серии. Но Баджо решил, что это его долг нападающего и бомбардира – пойти и выполнить свою работу. К сожалению, он пробил мимо. Баджо остался, несмотря ни на что, в числе лучших нападающих за всю историю футбола. Но его недоброжелатели, а у великих людей их всегда достаточно, припоминают ему тот, один-единственный за всю карьеру, неточный удар. Это несправедливо. 25 июня 1988 года в финале чемпионата Европы СССР-Нидерланды был забит гол одним из самых красивых ударов в истории игры. На 54-й минуте после подачи с другого фланга нападающий голландцев Марко ван Бастен, находясь на противоположном конце штрафной площади, с острого угла ударом с лета умудрился попасть в дальний угол ворот Рената Досаева. Нидерланды стали чемпионами Европы. «Дай ему еще 100 раз так пробить, не попадет», — говорили после матча футболисты. Но тогда ван Бастен попал. И этот удар вошел в историю. Ровно через 20 лет пути этих команд снова пересеклись на чемпионате Европы. И сборная, которая теперь уже выступала за Россию, рассчиталась с голландцами за тот гол и то поражение. Тренировал сборную Нидерландов в четвертьфинале 2008 года автор того памятного удара Марко ван Бастен. Один из самых удивительных мячей в финалах чемпионатов мира был забит в решающем матче турнира 1934 года. Игрок сборной Италии Раймундо Орси сравнял счет необычным ударом. Орси считался одним из лучших левых крайних того времени. И вот, в одной из атак итальянцев, он подхватил мяч на своей позиции и решился на удар с приличной дистанции. Причем удар он нанес не левой ногой, а внешней стороной стопы правой. Мяч по замысловатой траектории влетел в дальний угол ворот. И знаменитый чешский вратарь Планичка ничего с этим ударом поделать не сумел. Кинохроника, к сожалению, не сохранила тот гол, но журналисты и специалисты после матча говорили, что Орси невероятно повезло и что его гол лишь отчасти проявление мастерства, а в большей степени – удача. Орси это задело, и он сказал, что может повторить этот удар сколько угодно раз в любой момент. На следующий день после финала толпа фотографов собралась, чтобы запечатлеть на пленке этот удивительный удар. Орси вышел на поле, где не было ни соперников, ни вратаря, и с той же позиции пробил. Не получилось. Далее Орси повторил свой удар еще 19 раз, но так и не сумел попасть в дальний угол пустых ворот. Один единственный удар на чемпионате мира в США в 1994 году перевернул историю развития игры в этой стране и помог создать футбольную лигу. Примечательно, что после этого удара даже не был забит гол, и тем не менее. В конце матча США-Колумбия, после подачи от углового флага, игрок сборной США Марселло Бальбоа почти с линии штрафной площади нанес невероятной силы удар через себя. Если бы он забил, это был бы шедевр. Но мяч просвистел мимо. «Этот парень должен играть в моей команде», — воскликнул присутствовавший на матче миллионер из Денвера Филипп Аншутц. «Но у тебя же ее нет», — возразила его жена. Аншутц тут же принял решение. Он вложит деньги в футбольный клуб родного города. Так появился будущий чемпион США, клуб Колорадо Рэпидс. Американской профессиональной лиге в тот момент как раз не хватало одного клуба, чтобы начать первый чемпионат. Неточный удар через себя Марсело Бальбоа помог решить эту проблему и окончательно сформировать футбольную лигу в Северной Америке. В истории футбола было много красивых и памятных мячей, невероятных и потрясающе исполненных ударов, но только один из них носит имя. Это имя не Пеле и не Марадонны. После матчевой серии пенальти в финале чемпионата Европы 1976 года игрок сборной Чехословакии Антонин Паненко реализовал решающий пенальти, который принес его команде титул чемпионов Европы, ударом, который и по сей день называют в его честь Паненкой. Так ударить мог или гений, или сумасшедший. Прокомментировал действие Паненки Пеле. Действительно, удар был в серии последний, то есть решающий. Гол Паненки, и Чехословакия абсолютно сенсационно становилась бы чемпионом Европы. Такое бывает только раз в жизни. Направляясь к мячу, Антонин Паненко все это прекрасно понимал. Но вместо того, чтобы принять самое простое решение и, скажем, сильно пробить в угол, Паненко исполнил свой коронный номер. Футбол, закрытый для Европы социалистической Чехословакии, за пределами этой страны знали плохо. А ведь в своем чемпионате Паненко регулярно исполнял свой фирменный удар и регулярно забивал. Великий вратарь сборной ФРГ Зепп Майер понятия не имел о том, как бьет Паненко, и по вратарской традиции за секунду до удара завалился в угол, надеясь, что чех пробьет именно туда. Но фокус Паненки, требовавший помимо техники еще и железных нервов, заключался в том, чтобы в то самое мгновение, когда вратарь начинает падать, не сильно подцепить мяч и направить его прямо по центру ворот. Пижонство нападающего с одной стороны и настоящее унижение для вратаря с другой. Паненко забил. Чехословакия стала чемпионом Европы. Говорят, с тех пор Майер с Паненкой не здоровался. Если они где-то пересекались на матчах или футбольных мероприятиях. Но Антонину Паненке все равно. Он единственный в мире человек, чьим именем назван футбольный удар.